С 10 по 16 мая в наших посольствах в Китае, Вьетнаме, Монголии, Непале, Сингапуре, Иране, Камбодже, Индии, Индонезии, Малайзии, Великобритании, Италии, Чехии, Польше, Гвинее, Демократическом Конго, Нигерии, Египте, Эфиопии, Сенегале, Мексике и Перу, а также в нашем постоянном представительстве в отделении ООН и международных организациях в Женеве состоялись банкеты, выставки книг и фото и кинопросмотры, посвященные 7-му съезду Трудовой партии Кореи. На мероприятие были приглашены представители министерств, политических партий, учреждений и органов и различных слоев населения данных стран, а также организации по изучению язычества и организации дружбы и солидарности с корейским народом, те, жизнь которых связана с Корейской Народно-Демократической Республикой, представители международных и региональных организаций. Вместе с ними были сотрудники наших представительств. Участники мероприятий выразили чувство почтения к Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, которым принадлежат бессмертные заслуги в основании и развитии нашей партии.